«Ага. А мне нравилось скидывать тебя оттуда», — сказал Тим. «Хм», — сказал Алан, поглядывая на дверь отделения интенсивной терапии. «Теперь она для тебя больше, чем невестка, ведь так?» — спросил Тим. «Она всегда была больше, чем», — ответил Алан. «Ты снова встречаешься с ней? Я собираюсь жениться на ней». Тим надолго замолчал, но было ясно, что он уже не спал. Потом он выпрямился и потряс головой, словно пытаясь навести порядок в своих мыслях. «Я все время любил ее», — сказал Алан. «А насчет моей дочери?» «Джулии», — сказал Алан. Ему было странно слышать то, как его брат, этот совершенно чужой человек, называл ее «моя дочь». Так сам Алан относился к ней. Он знал, что для Тима это были всего лишь слова, но тем не менее они заставили его желудок свернуться в морской узел. «Я удочеряю ее». «Я мог бы оспорить это», — сказал Тим, рассматривая лампочки. «Мог бы, но не стану». «Спасибо и на этом», — сказал Алан. 12 лет», — сказал Тим. «Джулии 12 лет». «Да». «Когда ты приехал, я уже хотел отчаливать», — сказал Тим. «Обратно к катеру». «Ты говорил, что уходишь», — осторожно сказал Алан. Не зная, что произошло между Тимом и Дианой, он боялся выяснить правду. Старое чувство ревности никуда не делось, и теперь оно разгоралось в нем с новой силой. «Я рад, что ты остался». «Ага», — сказал Тим. «Ага», — сказал Алан. «Хочешь выяснить отношения?» — спросил Тим. «Насчет того, какой я засранец, да?» «Малаки рассказал мне, что ты был в Луненбурге», — резко ответил Алан. «Рассказал тебе и Диане, наверное, тоже проболтался», — сказал Тим. «Он ненавидит меня всем сердцем». «Да и она ненавидит». «Она прямо так и сказала тебе?» «Она сказала, что прощает меня», — ответил Тим, оставив за кадром остальные ее высказывания. Алан закрыл глаза. У него кольнуло сердце. Диану обследовал доктор Белависта. Уже довольно долго через двери ОИД никто не входил и не выходил. Алан сгорал от желания узнать, что же там творилось. Сидя здесь и болтая с Тимом, он одновременно беспокоился, огорчался и думал обо всем, что они значили друг для друга в пору детства на Кейп-Коде. Алан размышлял о том, как они любили одну и ту же женщину, как он был на полпути к оформлению бумаг на удочерение ребенка своего брата, как Диана смотрела на него с ненавистью в глазах. «Какая она?» — спросил Тим. «Что? Кто?» — не сразу понял погруженный в раздумья Алан. «Джулия», — сказал Тим, и у него дрогнул голос. «Какая она?» Алан достал свой бумажник и вынул оттуда ее младенческий портрет. Протянув карточку Тиму, он видел, как его брат закрыл глаза, взял себя в руки и только потом посмотрел. Через месяц после рождения Джулии Алан посылал ему ее фотографию. Но теперь можно было с уверенностью сказать, что Тим никогда ее не видел. «О, Боже!» – расплакался Тим. «Что с тобой?» — спросил Алан. — Ведь она красавица. — Она калека, — прорыдал Тим, поднеся снимок к самому лицу. Алан отвернулся к дверям. Диана была внутри, и он вмиг перенесся в прошлое, в больницу Хоторн-Коттедж. В ту ночь, когда родилась Джулия, Тим уплыл, и Диана до сих пор пребывала в состоянии шока. Люсинда сидела в приемном покое. Команда врачей завершала последние процедуры. Все знали, что у ребенка будут проблемы, но какие именно, оставалось загадкой. Диана лежала на приемном столе. Алан был ее партнером, ее родовым тренером. Он был педиатром и думал, что годы практики достаточно закалили его. Диана распласталась прямо перед ним, мучаясь родами, делая все, чтобы произвести на свет здорового ребенка. Акушерка советовала ей дышать, тужиться, дышать, теперь расслабиться. Алан держал ее за руку. Она вцепилась в него, словно клешней. Сжимая пальцы, он мечтал о том, чтобы она никогда его не отпускала. Ее волосы разметались по лицу. Пот стекал по ее телу. На ранней стадии родов она не сводила глаз с двери, будто надеясь, что Тим одумается и стопотом вбежит к ней в палату. Пришло время принимать ребенка. Врачи столпились вокруг нее. Сидя у ее изголовья, Алан удерживал Диану за плечи. «Ты молодец, Диана», — говорил он, словно подбадривая игрока на бейсбольном поле. «У тебя отлично получается. Это девочка». Она схватила его за подбородок. «Скажи мне», — взвыла она, — «что я поступаю правильно». Младенец еще не родился, и они не знали, что ждало ее в будущем. Но Диана лишилась мужа и подписалась на пожизненный уход за ребенком, который никогда не поправится. Алан не имел ни малейшего представления о том, что говорил, но его ответ шел из глубины души и сердца. «Да, Диана», — прошептал он, — «ты поступила правильно». «О», — ревела она, — «надеюсь, что это так». «Обещаю заботиться о ней», — сказал Алан, — «всю ее жизнь, пока тебе будет нужна моя помощь». «Спасибо», — сказала Диана, тужась, пыхтя, выталкивая ребенка наружу. В палате царило нетерпеливое оживление. Каждый врач понимал, что его специальности обязательно найдется применение. Диана запрокинула голову. Ее кожа блестела, волосы развивались, вены на шее напряглись, словно проволока. Во время учебы Алан присутствовал при родах. Но все было не так, как теперь. Ведь он не был близко знаком с той роженицей. «Она выходит», — сказал доктор. «Давай, Диана, еще один толчок. Мы видим ее, еще чуть-чуть». Вдруг все замолчали. Радуясь и испытывая облегчение после рождения ребенка, Диана визжала, как резаная, подобно любой матери, только что произведшей на свет свое дитя. И Алан думал, что к ней присоединятся и остальные, коллектив шумных голосов и хор медработников. Но ничего подобного не произошло. Все бывшие в той палате затаили дыхание и прикусили языки. «Пожалуйста», — рыдала Диана, — «дайте ее мне». Акушерка понесла ребенка в инкубатор. Медсестры загородили Диане обзор. Диана хныкала, протягивая к врачам трясущиеся руки. Никто не хотел, чтобы она увидела то, что вылезло из нее. Девочка оказалась дефективной, уродливая, с позвоночником в мешке на верхней части спины,